последний день июня он решил съездить в Eagles Roost, купить всякой бакалеи и других продуктов. Теперь, когда он считал, что живет глубоко в тени неизвестного и фантастического, ему казалось, что каждое светское действие, готовка пищи, заправка постели каждое утро, покупки, какая-то бессмысленная, пустая трата времени и сил. Абсурдные попытки приделать фасад нормальности к существованию, которое было искаженным и странным. Но жизнь продолжалась. Когда Эдуарда вывел Чероки из гаража на дорожку, большая ворона соскочила с перил переднего крыльца и пролетела над капотом машины, широко размахивая крыльями. Он нажал на тормоза и остановил мотор. Птица парила высоко в серо-пятнистом небе. Позже, уже в городе, когда Эдуардо вышел из супермаркета, толкая впереди себя тележку с покупками, ворона сидела на капоте его автомобиля. Он подумал, что это та же самая птица, что встретилась ему меньше 2 часов назад. Она оставалась на капоте, разглядывая его через ветровое стекло, когда он пошел к задней части Чероки и открыл багажник. Пока он запихивал сумки за заднее сиденье, ворона не спускала с него глаз. Она продолжала смотреть и тогда, когда Эдуардо отогнал пустую тележку к супермаркету, вернулся и сел за руль. Птица поднялась в воздух только когда он завел мотор. 16 миль монтанской дороги ворона следовала за ним в вышине. Он мог держать ее в поле зрения, нагибаясь к рулю, чтобы глядеть сквозь верх ветрового стекла, или просто высовываясь через боковое окно, в зависимости от положения птицы, которое она меняла во время своего наблюдения за ним. Иногда она летала параллельно, сохраняя дистанцию, а иногда выбивалась вперед так далеко, что превращалась в пятнышко, почти исчезала в облаках только за тем, чтобы, совершив облет, вернуться и снова двигаться параллельно его курсу. Ворона была рядом всю дорогу домой. Пока Эдуардо ужинал, птица сидела на внешней раме окна северной стены кухни, там же, где он видел белку часового. Когда он оторвался от еды, чтобы поднять нижнюю половину фрамуги, ворона убралась с окна, подобно белке. Он оставил окно открытым, пока не закончил ужин. Освежающий бриз сдул птицу на сумеречный луг. Но прежде чем Эдуардо доживал последний кусок, ворона вернулась. Птица продолжала сидеть на открытом окне, пока он мыл посуду, вытирал ее и ставил на место. Она отслеживала каждое его движение блестящими черными глазками. Он взял еще пиво из холодильника и вернулся за стол. Уселся на другой стул, не тот, на котором был во время ужина, а ближе к вороне. Они сидели на расстоянии вытянутой руки друг от друга. «Чего ты хочешь?» — спросил старик, удивляясь, что не видит ничего дурацкого в подобной беседе с мерзкой птицей. Конечно, он разговаривал не с вороной. Он обращался к тому, что ей управляло, к пришельцу. «Ты хочешь просто смотреть на меня?» — поинтересовался он. Птица глядела. «Тебе хочется поболтать?» Птица подняла одно крыло и, засунув под него голову, клювом принялась раздвигать перья, как будто выклевывая блох. Глотнув еще пиво, Эдуардо произнес: «Или ты хочешь управлять мною так же, как этими тварями?» Ворона переминалась с ноги на ногу, встряхнулась, вздернула голову и уставилась на него одним глазом. «Ты можешь вести себя, как обычная пичуга, сколько хочешь, но я-то знаю, что ты не такой, совсем не такой». Ворона сохраняла спокойствие. За окном сумерки уступили место ночи. «Ты можешь управлять мной? Или, может быть, ты ограничен во власти, только над простыми существами, с менее сложной нервной системой?» Черные глаза блеснули. Острый оранжевый клюв слегка раскрылся. «Или ты, может быть, изучаешь пока экологию, флору и фауну, примеряешь, как твоя сила работает здесь, оттачиваешь мастерство, а? Наверное, подбираешься ко мне, так?» Ворона смотрела. «Знаю, что тебя нет в птице. Ничего физического. Так же, как и в енотах, вскрытие это установило. Хотя ты, возможно, помещаешь что-то в животных, чтобы управлять ими, что-нибудь электронное. Я не знаю, может быть, и биологическое. Хотя, вероятно, вас там много в лесу. Улей, гнездо. И, может быть, один из вас действительно входит в животное, чтобы управлять. Я, честно говоря, ожидал, что Поттер найдет что-нибудь странное. Личинку, живущую в мозгах енота. Какую-нибудь сороконогую тварь, которая впилась им в позвоночник. Зерно. Неземной паук. Что-нибудь. Но ты так не работаешь, да?» Он глотнул немного короны. Ах, хороший вкус. Он протянул пиво вороне. Птица уставилась на него поверх бутылки. «Трезвенник, да? Но это я запомню. Очень любопытные твари мы, люди. Быстро учимся и хорошо используем то, что выучили. Умеем отвечать на вызов. Тебя это ничуть не волнует?» Ворона подняла хвост и оправилась. «Это был комментарий», — удивился Эдуардо. «Или просто часть имитации птичьего поведения?» Острый клюв разинулся и закрылся, открылся и закрылся, но никакого звука птица не издала. «Как-то ты управляешь этими зверями с расстояния. Телепатия? Что-то в этом роде?» «С неплохого расстояния в случае с этой птичкой. 16 миль до Иглзруст. Ну, может быть, 14 миль полета вороны». Если пришелец и понял, что Эдуардо произнес скверный каламбур, то никак не дал об этом знать через птицу. «Ты умен, если это телепатия или что-то такое. Но ведь точно, черт возьми, это требует кое-каких усилий. Нет? Однако ты улучшаешь свои знания об ограниченности местного рабского населения». Ворона снова занялась выклевыванием блох. «Ты уже делал попытки управлять мной? Потому что если делал, не думаю, что осознал это. Это не ощущается, как кто-то лезет мне в голову. Я не видел никаких чужих образов перед глазами, ничего такого, о чем пишут в этих рассказах». Ворона занималась туалетом. Эдуардо вытряс остатки короны в рот, вытер губы рукавом. Подцепив блоху, птица спокойно поглядела на него, как будто говоря, что готова просидеть здесь всю ночь, слушая его болтовню, если он захочет. «Мне кажется, что ты двигаешься слишком медленно в своих экспериментах. Этот мир кажется достаточно нормальным для тех, кто родился здесь, но, может быть, для тебя это одно из самых странных мест, которые ты видел. Наверное, ты чувствуешь себя здесь не очень уверенно». Ему не следовало начинать разговора в надежде, что ворона станет ему отвечать. Это же не какой-то диснеевский фильм. Но ее продолжающееся молчание начало расстраивать и раздражать его. Возможно, потому что весь день он провел на волне пива и теперь был полон пьяной злости. «Ну же, кончай тут вынюхивать. Ну давай!» Ворона просто смотрела. «Иди сюда сам. Отплати мне визитом. Ты настоящий, не птица или белка или енот. Приходи сам. Никаких костюмов. Сделай это. Давай разберемся». Птица взмахнула крылом, раскрыв его наполовину. «Ты хуже, чем ворон у По. Ты даже ни единого слова не скажешь. Просто сидишь. Что ты за тварь?» Глядит и глядит. Неподвижный восседает ворон черный, несменяемый дозорный. Хотя По и не был никогда его любимцем, а лишь писателем, которого читал, пока не нашел того, что его действительно восхитило.